Глава 5. Первые дни каникул выдались дождливыми. Сидя у окна, Алиса вглядывалась в небо в надежде увидеть просвет. Полистав старые математические пособия, которые бережно хранила мать, она поняла, что они безнадежно устарели, а в университет мама собиралась только на следующей неделе. Подойдя к зеркалу, девочка взъерошила волосы и попыталась их уложить в подобие прически. «И что мы с этим будем делать?» «Чего молчишь-то?» «Есть образы из зрительной памяти твоей мамы, но они из времени до твоего рождения. Стиль 60-х тебе не подойдет». «Это точно. И как быть?» «Я сгруппировал просмотренные тобой картинки в журналах и выделил ряд заслуживающих внимания. Можно попробовать методом иллюзии примерить их на тебя». «Ты еще и волшебник, что ли?» «Ни в коем случае, просто зрительный обман». «И как это работает?» «Не хотелось бы тебе сложно рассказывать, а просто не получится, не будет убедительно». «В двух словах-то можно?» «В двух, так в двух. Раньше это называлось морок, морочили голову. Сейчас гипнотическое видение. Убеждая кого-либо смотреть в глаза, можно на дистанции своим сознанием воздействовать на картинку, которую он видит, заменяя своей, переданной прямо в зрительную память, после чего человек просто вспоминает, что недавно видел, как ему кажется, глазами». «Мне легче, я буду делать это напрямую, доставая образы из твоей же памяти». «Ух ты! Если психиатры узнают про меня такое, для меня отдельную палату построят, с добрым персоналом и мягкими стенами». «Правильно мыслишь. Раньше за это на кострах сжигали, сейчас в психушке прячут». «На кострах же ведьм сжигали». «Ну да, ведьм». «Ведьма, ведающая мать». Женщины, которые узнавали от вестника, что они способны быть матерями, продолжателями рода, и есть ведающие матери. То есть все женщины – ведьмы? Почти все. Рождение ребенка – это и есть чудо, а женщина – волшебница. Так зачем же их жгли на кострах? Искореняли опасные для служителей культа верования. А при чем здесь религия? Вера и религия – это разные понятия и имеют мало общего. И как их различить? Сердцем и разумом. Вера – признание чего-то истинным, без доказательства. Религия – это учение. Прописанный свод законов о вере с примерами и доказательствами, способ, посредством которого составители законов реализуют свои стремления. Вера внутри человека, в его сердце. А религия снаружи. Вера – это лекарство, а религия – это… Понятно, опиум для народа и доход для тех, кто его реализует. Правильно. Словами бессмысленно описывает то, что надо почувствовать. «Ну, давай, чародействуй. Я вся извелась, так прическу новую хочется аж жуть. Устраивайся перед зеркалом, смотри на себя и ни о чем не думай». Усевшись, Алиса чуть покривлялась своему отражению и застыла в ожидании. С минуту ничего не было, но потом... Она с восхищением смотрела, как вместе с прическами менялось и выражение лица, а разные наряды только это подчеркивали. Затаив дыхание, она глядела на чередующиеся картинки ее будущего имиджа и удивлялась, как прическа преображает человека. «Это кто?» «Сиси Кетч». «Красиво, но столько волос мне не нарастить. А это? Что-то знакомое?» «Абба. Ты бы еще одуванчик, как у Бонни М, сделал. А это уже наши, только очень взъерошенные какие-то. Как они это носят?» Разглядывала Алиса долго, иногда возвращаясь к просмотренному и вертя головой во все стороны. «Стой! Назад на две картинки вернись! Ух ты! Арабески! Хорошенькие у них прически, но как на рыжих волосах смотреться будут?» «Я проанализировал все твои запросы и претензии к стилю, и сейчас скомпоную один образ из разных, а пока закрой глаза и приготовься создавать чудо в воображении». Алиса зажмурилась и увидела себя. Прическа причудливо менялась, и волнистые золотые локоны постепенно принимали нужную форму. Конечный результат настолько поразил Алису, что она открыла глаза, но, увидев в зеркале старое изображение, снова их закрыла. «Жаль, я рисовать не умею. А так, как я объясню парикмахеру?» «И не надо. Я запечатлел образ твоего выбора и передам его на твою моторику рук. Контурами покажи, что хочешь, а дальше они сами доведут до ума». «Будь по-твоему, я тебе доверяю». Небо потихоньку прояснялось. Рваные облака еще носились по небу, но уже как-то безопасно. Было 2 часа дня, и еще раз выглянув в окно, Алиса довольно улыбнулась. Вытащив из стола жестяную коробку из-под леденцов, она высыпала на стол содержимое. «Так, что мы имеем в наличии?» «Целых 3 рубля». Сосчитав, она промурлыкала под нос. «На стрижку хватит, и еще с запасом. Вот куда идти, вопрос?» Свежесть после дождя расслабляла. Воздух пах зеленью, и прогуливаться по улице было приятно. Невысокие дома Среднеохтинского проспекта не громоздились, закрывая небо, отчего улица казалась широкой и светлой. Первую парикмахерскую Алиса пропустила, не заходя, потому как через окно увидела одного мастера, которая, склонившись над клиенткой, что-то усердно выщипывала из прически, периодически отходя в сторону, чтобы проверить геометрию работы. «Нет-нет-нет, только не сюда. Для опытов я слишком молода, сердце может не выдержать такого». У второй парикмахерской подсмотреть не удалось. Окна наполовину были оклеены образцами причесок, заодно скрывая клиентов от взглядов прохожих. Но, судя по довольным выражениям лиц, выходящих из салона, сюда стоило зайти. В коридоре сидели 2 женщины и бабушка с внуком. Заняв очередь, Алиса села напротив приоткрытой двери в зал. Справа работала дородная дама, уверенными движениями приводящая в порядок голову мужчины. Слева находились 2 кресла женских мастеров. В одном располагалась девушка с длинными волосами, а второе пустовало, хотя инструмент был разложен. Проскользив взглядом по залу, Алиса увидела 2-го мастера. Молодая девушка в опрятном переднике сидела возле кассы и что-то писала, изредка с надеждой посматривая на дверь. «Практикантка, наверное, потому к ней и не идут», — решила Алиса. Встретившись взглядом с парикмахером, девушка улыбнулась и пальцами изобразила ножницы, вопросительно кивнув, мол, возьметесь стричь меня? Девушка с готовностью подошла к двери. «Проходите, пожалуйста. Как стричь будем?» «Бережно, чтоб жизнь не показалась загубленной. Вы модельную прическу по рисунку сможете сделать?» «Я попробую, если пойму, что вы хотите». Достав из ящика школьную тетрадь и карандаш, она протянула Алисе. «Ангелочек, ты готов?» Взяв тетрадь, девочка прислушалась к себе. «Да, все под контролем. Начинай». В тетради появились 3 рисунка в разных проекциях. После каждого Алиса делала комментарии этапов создания прически. Закончив, она с надеждой посмотрела на девушку. «Да, прикольненько. А ты неплохо разбираешься в этом. Не переживай, все сделаю. Я еще на 1-м рисунке поняла, что ты хочешь. 1 вопрос, уши открываем или нет?» «На 1/3, чтоб висюльки видно было». «Ясненько. Тогда вперед, к красоте». Через час Алиса, отдав 20 рублей, уже шагала домой. Все получилось, как хотела. Видно, работа этому мастеру еще не прискучила, и она выкладывалась на 100%. Вбежав в квартиру, Алиса на ходу скинула туфли и бросилась к зеркалу. «Ангелочек, а вот сейчас твои комментарии уместны, но я их почему-то не слышу». Достав из шкатулки серебряные сережки, она вставила их в уши. Покрутив головой, достала бусы из цветного стекла, но, вздохнув, кинула их обратно. «Да, скудна девичья сокровищница. Ох, скудна!» «Лисенок, не расстраивайся, ты очень привлекательна и так». Алиса безнадежно махнула рукой. «Не понять тебе мое горе, разум чуждый, не проникнуться девичьим несчастьем. Я как елочка новогодняя, всем нравлюсь и без игрушек, а праздник подарить не могу». В прихожей раздался голос матери. «И почему нас никто не встречает? Про события не тараторит, чаем не угощает?» Сняв серьги, Алиса выбежала в коридор. В прихожей раздевались мать и Эльвира Корнеевна. «Ой, а я и не слышала, как вы вошли. Здравствуйте, тетя Эля. Мам, давай сумку, сейчас чайник поставлю». «Здравствуй, солнышко, здравствуй. Веди нас в хоромы, хозяюшка». Эльвира Корнеевна погладила Алису по голове. Мать застыла с плащом в руках. «А что это у тебя с...» «Мама, все обсуждения потом». И она по-быстрому смылась на кухню. Следом вошла Эльвира Корнеевна и, поставив на стол торт, достала с полки чашки. «Не скучно в городе сидеть? А то поехали на дачу, там и показать есть кому чудо парикмахерского искусства. Книги мать потом привезет с дядей Олегом. Как предложение? Не нарушает планы?» «А вот я сейчас про планы все и узнаю. Кому такую красоту на голове смастерила?» На кухню зашла мать и с интересом взглянула на Алису. Та с возмущением надула губки. «Для себя любимой и для вас, завистницы». Посмеявшись и проболтав до самого вечера, сидя за тортом, Они договорились, во сколько встретятся на следующий день. Тетя Эля уехала с дядей Олегом, напоследок шепнув на ухо Алисе, что завтра будет сюрприз. Прибрав на кухне, разошлись и Алиса с матерью. Включив проигрыватель, девочка забралась на кресло, но, послушав, немного встала и начала раскладывать кровать. «Ангелочек, а давай сегодня полетаем? Сможешь, чтоб красиво и не страшно было?» «Конечно, лисенок. Спокойной ночи!» То яма, то канава, то вверх, то вниз, то вбок. Дорога до канала, начальника дорог. Помахивая свежим крокодилом, Эльвира Корнеевна с чувством цитировала фельетон из журнала. Так, с шутками и пожеланиями для начальников всех кар и земных, и небесных добрались до дачи. Зеленогорск встретил свежестью умытых дождем садов и чуть уловимым запахом Финского залива. Пока тетя Эля командовала разгрузкой вещей, Алиса прогуливалась по аккуратным гравийным дорожкам вдоль клумбочек и подстриженных кустиков роз. С березки возле забора неслась трель какой-то печуги. Весело жужжали над цветами пчелы, равномерным фоном шелестели листвы деревья. Во всю эту природную симфонию вклинивались обычные звуки дачного поселка. Стук топоров, скрип калиток, гавканье собак, притягивая слух завершенностью мелодии. «Что, заслушалась? А то я зову чай пить, самовар вскипел, а ты стоишь и не шелохнешься». «Хорошо тут как, лепота». «Пойдем, лепота, наслушаешься еще». В беседке, увитой плющом, колдовал над самоваром дядя Олег, напевая что-то морское из бернеса. Повернувшись к входящим, он отмахнулся от назойливой мухи. «Так, оставляю все под ваш присмотр. Там угли еще, чтобы самовар не остыл. А я пойду забор поправлю. Доехать надо». Взяв сумку с инструментами, он пошел за дом. Эльвира Корнеевна налила ароматного чая, пахнущего какими-то травками, и подвинула к Алисе вазочку с конфетами. «Совсем ты, доченька, большая стала. Вон и прическу какую сделала. Не у всякой артистки такая есть. А мать беспокоится. Вчера, когда она спросила, для кого расстаралась, ты на нее так глазищами своими зелеными зыркнула, что она в тебе себя в молодости узнала. Парней одним взглядом сжигала, как хворост. А вот встретился ей в университете Виктор, папка твой, и не смогла с сердцем совладать, прикипела к нему. У меня не зеленые, как у матери, глаза, да и ни для кого я не делала прическу, самой захотелось. Не обижайся, вы со Светой мне как родные, потому и переживаю за вас, сердце болит. А глазки у тебя поменялись, просто не заметила еще. Вот, держи сюрприз, что обещала». Она достала маленькую малахитовую шкатулочку и, открыв, протянула Алисе. Там, на розовом бархате, лежали золотые серьги с изумрудными глазками и подвесками из рубина в форме крыльев. «Мать перед эвакуацией подарила. Крылья Вестника называются. Они по женской линии в нашем роду передавались уж не знаю с каких времен. Когда девочки взрослели и к замужеству готовиться начинали, серьги, как приданное от рода, и преподносились. Мне-то, ну, кто-то не дал счастья материнского. Война ведь не только душу, а иной раз и тело калечит. Когда война началась, мы на проспекте Стачек жили. Батька на заводе тракторном инженерил, а мамка дома была, болела. После родов с почками что-то случилось, да так и не оклемалась. Мне 12 годков стукнуло. Здоровой девкой была, розовощекой. Первый год-то надеялись, что вот-вот ворога обратно погонят. А как в кольцо Ленинград окружили, тут уж тяжко стало. Отец-то только один рабочий паёк имел, а мы, значит, на иждивенческие карточки хлеб получали. Мать совсем ослабла, да и лекарства какие-то были нужны, а где их взять? Вот зимой я и пошла к отцу на завод работать. Болванки железные, из цеха в цех тягали в корытах деревянных. По снегу они скользят, как санки, а по полу на маленьких колесиках катятся на одной бабьей силе. Обстрел застал меня посреди двора. И страшно, и санки не бросишь. За каждую партию расписывались, а за утрату под суд могли отдать. Вот под грохот и тащила к цеху корыто это проклятое. А потом громыхнула рядом. И темнота, ничего не помню. Контузила и спину всю кирпичом битым и стеклами посекло. Вот стекляшка одна мелкая в меня и влетела. Врачей-то опытных на фронт забрали. А фельдшерица зеленкой ссадины помазала и все. Тогда я и слегла. К февралю подняться уже не могла, а доктора на контузию все списывали. Отец совсем сдал, Он ведь нам свой паёк отдавал, а нам врал, что на заводе столуется. Достал он одну бронь на эвакуацию матери, как нетрудоспособной по медицинским показателям. Лишние рты старались вывести, чтобы другим легче было. А на меня не дали. Заключение медицинское, что у меня только порезы и контузия, на эвакуацию не годилось. Вот меня по документам матери и отправили через Ладогу, а метрики мои в белье зашили. Сколько ехали, не помню. Когда в Подборовье въехали, уж проверка документов началась, а я сознание-то потеряла, как поняла, что доехали. Раньше благодаря силе воли держалась, вот и перегорела, не выдержала. Очнулась через 3 дня. Вытащили с того света врачи в лазарете. Сразу сержантик молоденький пришел из НКВД. Говори, мол, откуда бронь чужая на выезд. Покаялась, все рассказала. Отдала свои бумаги и мамину карту иждивенческую. А он, как же мамка-то без карточки выживет? Кто же ей карточки хлебные даст? Ну и заревела я, как белуга. А что, дитя еще и дитя. Хирург осмотрел меня, да выдал заключение, что дальше ехать мне нельзя. Что-то воспалилось, а без рентгена резать не может. Рану от осколка почистил, да от грязи забинтовал. А им двигаться надо, дорогу охраняли от злодеев. Вот дядя Олег, это он сержантиком был, положил меня в сани и отвез на хутор глухой посреди болот. Жил там старый финн, уж за 80 ему было. Олег-то из местных карелов был. Попросил старика меня выходить, а сам сказал, мои документы у себя оставит и после приедет заберет меня. Вот так посреди болот всю войну и прожила. Старик Юхани, Иван по-нашему, травником знатным был. Отвоевал он меня у смерти. Только радость девичью вернуть не смог. Вестника так и не дождалась. Видать, та стекляшка повредила что-то. «Тетя Эля, а какого вестника?» «А того, что прилетит нежданно. Махнет крылом красным да известит, что детство кончилось, и готовиться надо к свадьбе с судьбой нареченным». Берет тогда девица куклу самую любимую и идет на опушку леса детства хоронить, а место выбирает приметное, чтоб поплакаться было, куда прийти. Так зачем же она ее хоронит? Хоронит не от слова «погребает», а прячет. Ухоронка – значит место тайное. А кукле той сколько слез детских пролито, сколько тайн сокровенных поведано, нельзя в чужие руки отдавать, беда будет. А если на сердце тяжело – то есть куда прийти поплакать да помощи у подружки детской попросить. А как же девица избранника сыщет? А он метки оставит. А как сердце ёкнет, да дышать будет трудно. Нужно оглянуться вокруг, чтобы не пропустить судьбы нареченного, по зарубкам из души и сыскать. Дождалась я Олега только в 46-м. Израненный был весь. 3 раза врачи из-за кромки его вытаскивали. А бумаги все сохранил. Документы выправил. И в Ленинграде прописку восстановил. Родители-то по весне умерли. Заботился обо мне Олег. В школу вечернюю определил, да учиться, значит. А потом и с работой помог. Так и жили вдвоем. Родни-то ни у меня, ни у него не осталось. Всех война погубила. А потом и свадьбу сыграли. И любим друг друга. 2 подранка, беззаветно, уж который 10 лет. Я бы за Олеженьку моего и на танк с кулаками пошла. Вот так. И тут... Эльвира Корнеевна напряглась и приняла стойку, как гончая, почуявшая добычу. Алиса, проследив за ее взглядом, увидела дядю Олега, пробиравшегося с бревном между клумбами. Почувствовав, что на него смотрят, он пригнулся и попытался укрыться за вишней, но лучше бы он этого не делал. «Стоять! Ты куда с палкой лезешь? Ах, изверг, я на карачках весь сад исползала, чтобы красотой любовался, а он прет, как лось по бурелому!» «Дорожки для кого я насыпала и трамбовала? Гальку ведрами таскала?» Алиса с улыбкой смотрела на необласканных жизнью, но таких сильных духом близких ей людей и думала о несправедливости судьбы, наделившей их большой любовью, но не давшей родительского счастья. Эльвира Корнеевна, сокрушенно разведя руками, встала и направилась к мужу. Видно, дядя Олег закончил с забором и собирался домой. Нужно было дать ему указание, что привезти в следующий раз. Алиса прибралась на столе и пошла обживаться. Комнатка, в которую ее поселили, была маленькая, но очень уютная. Открыв окно, она огляделась. В углу стоял 2-створчатый полированный шкаф, небольшой стол с пластиковой столешницей, на углу которого лежала свернутая скатерть с бахромой, видно, приготовленная, чтобы застелить. Больше всего порадовала тахта с матрасом из поролона, но не нравились ей скрипучие пружины. Раскинув руки и прикрыв глаза, она упала спиной на нее. Полежав с минуту и оценив по достоинству все удобства спального места без спинок, поочередно принимая положение по диагонали и поперек, девочка повернула голову к заинтересовавшему ее во время этих кульбитов предмету. В углу, между тахтой и стенкой, стояло что-то большое с накинутым белым чехлом, видно от пыли. Дотянувшись, она сдернула накидку и замерла в изумлении. Там стоял пуфик в форме облака из голубого плюша. Три закругленности были чуть выше остальных, имитируя спинку и подлокотники. Перебравшись, она попыталась устроиться в нем, но стенка и тахта мешали. Соскочив на пол и озадаченно взглянув на, казалось, неподъемное сооружение, Алиса мысленно прочертила путь перемещения с угла до окна и ринулась в бой. На удивление, пуфик двинулся легко. Не веря в удачу, девочка налегла сильней, и он заскользил вслед за ней, шурша по полу колесиками, скрытыми материалом. Подтащив к окну и развернув пуф поудобней, с ногами взобралась на него, чуть поерзав устраиваясь, положила голову на подлокотник и блаженно вздохнула. «Вот я и дома». На рябине возле окна щебетали, перепархивая с ветки на ветку, пичуги. В траве стрекотали кузнечики. Громко зажужжала влетевшая в комнату муха. Проводив ее ленивым взглядом и решив сезон охоты устроить попозже, девочка прикрыла глаза. Провалившись в сон, она с упоением парила над Зеленогорском на облаке. Внизу проплывали высокие сосны, дома в зелени садов, а впереди голубела полоса Финского залива. Алиса повелительно махнула рукой в сторону моря и поудобнее устроилась на краю тучки, и воздушный корабль лениво поплыл в сторону выбранной цели. Внизу, махая вслед платочком, стояла Эльвира Корнеевна и сокрушалась, что обед горячий, а Алиса не дождалась. «Я говорю, обед стынет. Пойдем перекусим, да отдохнешь». Девочка открыла глаза и удивленно осмотрелась вокруг. Моря не было, а была тетя Эля, которая, подперев щеку рукой, стояла за окошком со стороны двора и с улыбкой глядела на нее. Алиса села и вздохнула. «Там море было, синее и красивое, и я летела на облаке к нему. Ой, заснула, что ли? А я-то думала, Олегово творение осваиваешь. Так поешь да прогуляйся к заливу, я в беседке буду. Приходи». Послушав, как удаляются шаги и потянувшись, девочка уверенно соскочила на пол. Выйдя из дома, ополоснула лицо из висевшего рукомойника и направилась к беседке. Пообедав и выслушав подробную инструкцию, как идти к заливу, вернулась в комнату. Переодевшись в легкое ситцевое платье, двинулась в путь, с интересом разглядывая улицу, где была их дача. В небольших домиках, садах, огородах и на улице кипела жизнь. Все, кто смог, вырвались из душного города и сейчас наслаждались редким северным теплом. Вокруг слышался детский смех, стук молотков, женские разговоры и лай собак. Выйдя на Комсомольскую улицу, девочка неторопливо пошла в сторону проспекта Ленина, по которому нужно, не сворачивая, дойти до пляжа. Было еще много путей, но, не зная, можно попасть в тупиковые улицы. А так 2 километра за полчаса из дач под кронами сосен попадаешь на прекрасный песчаный пляж. Алиса много раз на нем бывала, но то на машине, а пешком шла первый раз. «Ангелок, ты тут?» «Да, лисенок, я уже начал скучать». «Ты умеешь скучать?» «Не переживай, со мной не соскучишься. А теперь расскажи про, как ты пролетал мимо и вообще, как меня нашел». «По информационному отображению». «Это как?» «Зеркало, в которое ты смотрелась с утра, как любой источник накопления информации, выдало из памяти информацию о тебе». «Это же мертвое стекло. Какая в нем память?» «Накопленная. Стекло – это кристаллы кварца, способные хранить информацию, а в паре – с отражающей поверхностью и изображение». «Точно, я в «Кванте» читала про эксперименты с лазером и горным хрусталем. Изменяя температуру кристаллической решетки, можно записать и считать информацию. Как-то так, точно не помню. Но как? Не пойму». «Не будем углубляться в специфические понятия и термины. Объясню по привычной схеме в 2 словах. Любая информация может записываться 2 символами. Для данного случая короткие и длинные сигналы, исходящие от твоего энергетического поля, оставляют след на кристаллических решетках кварца. Переводя их в привычные для чтения математические параметры, Короткий ноль, а длинный единица, можно считывать необходимой информацией. Двоичная система. Как все просто оказывается. Но как это? Это ведь ученые придумали. Правильно. Только не придумали, а пользуются общими правилами переноса информации мироздания. Вот зеркало я и считал нужную информацию. А кольцо с изумрудом определило точку входа и обмена. Какого обмена? Твоя сущность, зеркальное отображение твоего сознания, заняла мое место на то время, пока я с тобой. А зачем? Правило бытия, закон равновесия. Ничто не может появиться из ниоткуда и пропасть в никуда. И если где-то убыло, то в другом месте его с избытком, и состояние покоя нарушается. А, ну просто я в равной мере заменила тебя в твоем теле, и в сознании ничто не нарушилось. А если нарушить равновесие? Как минимум меняется восприятие окружающего мира, и тогда мягкие стены и добрый персонал. Как максимум мироздание тебя уничтожит, как люди уничтожают вирусы, которые им мешают. А чем я сейчас в твоем сознании занимаюсь? Прививаешь молодому человеку вкус к красивым, зеленоглазым, рыжим математикам. Для этого меня и гоняешь? Стараюсь быть полезным в то короткое время, что мы будем вместе. А с этого момента поподробнее, пожалуйста. Когда придет время, ты это узнаешь. Однажды я это уже слышала, и приход времени стал неожиданным. Значит, не скажешь? Нет, это табу. Ну, табу так табу. А как Таню заставил к мосту идти? У нее было кольцо, которое было важным для тебя. Используя его кристалл, я создал иллюзию разговора и направил к тебе, указав путь. Правда, чуть не совершил ошибку. Это как? Я нарушил равновесие, покинув тебя, и подсознание, заполняя эту пустоту, создавало параллельное мироощущение, но я успел и вернул тебя в этот мир. То есть на мосту я была не в этом мире? А где я была? Иллюзия. Подсознание создавало выдуманный мир, нереальный для человека, вне правил материального существования. А я о чем в это время думала? Твое сознание сопротивлялось, понимая неправильность происходящего. Ты оказалась сильной и выиграла время, пока мы подошли. А дальше я крикнул в ухо через память слуха какую-то глупость, чтобы тебя отвлечь, и сознание восстановило равновесие. Свернув с проспекта Ленина в театральный переулок, они добрались до пляжа. Сняв босоножки, девочка босиком по теплому песку, огибая немногочисленных отдыхающих, добралась до воды. Вдыхая солоноватый воздух, она шла по кромке залива. Иногда наиболее напористые волны пытались ее достать, и приходилось отпрыгивать в сторону. Но все это не мешало думать о том, что она видит вокруг, и как это все сложно внутри. «Ух ты, какая девчонка к нам на огонек забрела! Будьте любезны присоединиться к нам!» Парень лет 15 широким жестом пригласил Алису к расстеленному на песке покрывалу, на котором стояли лимонад, крынка с молоком, лежали какие-то домашние плюшки и бутерброды с колбасой. С земли смотрели еще две пары любопытных глаз – мальчика и девочки лет 5. «Меня зовут Аркадий, а этих двойняшек – Лиза и Тёма». «А я Алиса». «Так вы принимаете приглашение к столу? А то мне по душевной доброте не заставить покушать двух отроков. А личным примером мы поспособствуем этому достойному мероприятию». «С удовольствием». Если вы смените стиль общения, шорты и футболки не располагают к светскому тону. Хорошо, мы из театральной, у знакомых гостим, а ты? Сосновой, тоже у знакомых и тоже в гостях. Сосновая, Сосновая, это где-то за шоссе, я там ничего не знаю. А тут каким образом очутилась? Люблю гулять, вот и добралась до моря. Подышу ветром странствий и обратно под вековые сосны. А, понятно. «Ну, приступим. Берем по одному объекту и усиленно откармливаем». «Нет уж, вам, мужчинам, нас оберегать, вот и наращивайте мышцы, а мы, хрупкие создания, поклюем слегка, да, Лиза?» И, улыбнувшись энергично закивавшей девочке, пододвинула поближе лимонад и выпечку. «Так, десерт мы себе приготовили, а теперь давай покажем этим слабакам, как мы ловко управляемся с колбасой». И, рассмеявшись, они взяли по бутерброду. Лиза хотела откусить, но Алиса ее остановила. «Лиза, ты же неправильно бутерброд ешь. Колбасой надо на язык класть, так вкуснее будет». Снова расхохотавшись, они перевернули бутерброды и с аппетитом начали жевать. Перекусив, Алиса предложила заплести Лизе косички. Волосы у той были длинные, прихваченные резинкой в конский хвост, и девочка постоянно на них отвлекалась, укладывая на плечо, чтобы не цеплять мусор. Аркадий оказался хорошим рассказчиком, знающим огромное количество смешных историй, и все смеялись, когда он изображал героев своих повествований. Время летело быстро, но никто не замечал этого, наслаждаясь приятной компанией. Но все хорошее когда-то заканчивается. Проводя новых знакомых до дачи и пообещав зайти в гости, Алиса двинулась в обратный путь. Ветер начал налетать порывами, и на сердце поселилась тревога. Не понимая своего состояния, она закрутила головой, пока не увидела темную полоску горизонта, и нехорошее чувство колыхнулось внутри. «По-моему, пора делать ноги, если не хочу выглядеть, как мокрая курица». Она прибавила шагу, а когда добралась до дачи, вдали громыхнула, и свинцовые тучи нависли над Зеленогорском. Эльвира Корнеевна, закрыв пленкой огурцы, подошла к Алисе. «Пойдем в дом, с Балтики тянет, это на пару дней точно». «Жалко, а я хотела пробежками заняться. Видно, не судьба».